Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити», ее маленький коллектив, и я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. В нашей программе о душе, о наших близких, о том, что нас беспокоит, и как нам научиться понимать друг друга, еще не звучало одно очень важное слово. Это слово «манипулирование». Слово это на самом деле обозначает некоторый процесс, который заставляет человека делать то, чего он до столкновения с манипулятором на самом деле делать не хотел. На самом деле это слово одно из очень распространенных в современной печати, в современных средствах массовой информации, да и в современной психологии тоже. Но я бы хотел затронуть достаточно неожиданный аспект этой проблемы. Мне бы хотелось поговорить о том, не пора ли нам с вами научиться манипулировать. Ну, право слово, надоело. Нам что-то непрерывно внушают, нами манипулируют. Власти, средства массовой информации, телевидение, радио, газеты, журналы нам прививают, манипулируют несвойственный нам образ жизни. А мы с вами порой даже не знаем, как же нам убедить мужа хоть немножечко времени своего оставить для семьи. Или как нам, например, убедить ребенка, внука или сына, или внучку просто-напросто учиться. Ведь в сущности своей, если вдуматься, это тоже некая форма манипуляции. Они учиться не хотят, а мы с вами хотим сделать так, чтобы они учились. Стало быть, мы ими манипулируем. Наверное, бывают хорошие и плохие смыслы этого слова. Но на этот предмет у нас есть замечательно мудрый звонок, который прозвучит чуть-чуть попозже. А мне бы хотелось, как всегда, начать с притчи. Послушайте, пожалуйста, эту притчу очень внимательно. И вот по какой причине. Мне бы хотелось ее обсудить. Потому что у нас прошло довольно много тренингов. Мы говорили с вами в передачах на самые разные психологические темы. И я бы хотел, чтобы мы вместе с вами извлекли сегодня из этой притчи максимум пользы. Может быть, эта история очень многим из вас знакомая, потому что она очень древняя и повторяется как в притчах, так и в анекдотах в бесконечном количестве вариантов. История примерно такая. Однажды один житель гор созрел, то бишь решил жениться. И так как в его высоком-высоком горном ауле было очень мало девушек, он спустился в долину. Это был немногословный человек, поэтому он поступил очень просто. Он подошел к одной из понравившихся ему дам, сказал ей: «Вот у меня есть дом в горах и отары овец, выходи за меня замуж». И как это ни странно, эта женщина сказала ему «да». Они довольно быстро сыграли свадьбу, сели на повозку мужа, в которую был заправлен як для того, чтобы подниматься вверх в горы, и поехали вместе с молодой женой домой, в этот самый дом в горах. Жена все время дороги непрерывно рассказывала мужу о той прекрасной жизни, которая была у нее в долине. А муж время от времени бросал на нее взгляды и кивал, понимающе кивал. Ну вот, долго ли бежало время или коротко, в один прекрасный момент як оступился. оступился, попал копытом в какую-то ямку и встал. Муж вылез с яка. Он был молчаливым человеком. Подошел к яку, помог ему вынуть копыта из земли и сказал ему в ухо громко: «Раз». Потом он залез обратно, они опять поехали, жена опять трещала о чем-то своем. И опять прошло, наверное, немало времени, путь был не близкий, как другое копыто яка попало в другую канавку, и як почти соскользнул с тропы. Жена продолжала о чем-то говорить, муж слез с яка, подошел, помог вынуть копыто, подошел к другому уху яка и отчетливо сказал: «Два». Ну, так и продолжался путь, жена продолжала трещать, муж продолжал молчаливо кивать головой в такт поездки, пока, в конце концов, они почти не подъехали к высокогорному селению, а як не споткнулся в третий раз. Тогда муж вышел, подошел к яку, встал к нему лицом и сказал ему: «Три». Потом достал из кармана плаща обрез и выстрелил яку в ухо. Як упал замертво. Из коляски выпрыгнула разъяренная молодая жена, которая стала кричать, шуметь и говорить: «Зачем? Як так пригодился бы в хозяйстве. Его можно было бы вниз возить продукты и запасы всякие снизу. И почему он не посоветовался с ней?» На что муж, стоя у трупа яка, долго и внимательно слушал ее. Он слушал ее, слушал. Потом сказал, вы, наверное, уже все догадались, что он ей сказал. Он ей сказал: «Раз». Говорят, что после этого они жили долго и счастливо. И, вне всякого сомнения, муж манипулировал в этот момент своей женой. А вот какие приемы психологического воздействия на нее он использовал, и чему мы можем из этой истории научиться, и чему научиться обязательно должны, я бы хотел, чтобы рассказали вы, дорогие наши радиослушатели. И сделать это можно, как каждый вечер рабочей недели, по телефону 250-07-01. Это прямой телефон нашей редакции. Вы можете по нему сегодня рассказать другие истории, которые известны вам о разных приемах манипулирования, ибо о взаимоотношениях мужей и жен и о способах их влияния друг на друга, разумеется. Но главным образом нам бы хотелось, чтобы вы подумали, какие приемы использовал муж. Поскольку, да, трудно в данном случае жену назвать манипулятором. И мы ждем ваших звонков по телефону 250-07-01, 250-07-01, постоянный телефон, прямой телефон нашей редакции по понедельникам, средам и пятницам. Он работает с 6 вечера. Ну и, конечно, мы с вами послушаем музыку. Так как музыка у нас в передачах тоже все время чему-то должна учить, давайте попробуем послушать музыку, которая с самых разных точек зрения в разные времена для нас лежала где-то далеко за границами манипуляций друг другом. Музыку того самого кусочка человеческой жизни, которая во многих странах мира считается признаком абсолютной и полной свободы, когда никто никем не манипулирует, а все ведь веселятся одну или несколько ночей подряд, и время это называется карнавалом, когда мы можем одеть те маски, которые нам хочется, и станцевать те танцы, которые нам хочется. Поэтому давайте сегодня послушаем для разнообразия музыку кубинского карнавала, музыку вне всяких манипуляций с острова, который мы столько лет называли островом свободы, помните? И группа Лос Кагитос поет знаменитую ныне народную кубинскую мелодию, которая посвящена текиле, опять же признаку абсолютной свободы. Кто кем манипулирует? Текила танцорами карнавала или танцоры карнавала все-таки умеют манипулировать текилой? Ну, а вот что нам сказала одна из наших радиослушательниц, позвонившая в редакцию до начала эфира. И мне кажется, что этот вопрос, то есть, что это ее мнение абсолютно исчерпывает нашу проблему. К вопросу о манипуляции и не только об этом. Ну, первое, мы все немножечко манипуляторы. С детства знаем, как подойти к бабушке или к дедушке. И осознание этого приходит у кого-то раньше, у кого-то позже. В принципе, я считаю, что это нормально. Если человек учится, ну, где-то специально получается профессиональное образование, его тоже учат общению, общаться с общественностью, с клиентами и так далее. Ну, и следовало бы, пожалуй, сказать, что если в этом общении видеть манипулирование и стремиться его различать, то не захочется и общаться. Может быть, не стоит вводить этот элемент страха. Может быть, стоило бы сказать только одно, что манипулирование – это использование кого-либо в своих корыстных целях, что это использование для разжигания страстей, агрессии и так далее. В принципе, вот я думаю, что психолог не учит манипулированию. Мать манипулирует ребенком, например, когда она говорит, я здесь одна, и вы так долго не едете ко мне, хотя вот, в принципе, каждое воскресенье, например, проводится с нею. Но ведь есть мать, и она может так говорить. Но по-вашему же, вот с ваших православных взглядов, которые вы, так сказать, проводите, чти отца и мать своих, и ответ на это материнское манипулирование, ответом должно быть смирение. Мне кажется, что у психолога должна быть ответственность за результат своей деятельности. Ибо получится благими намерениями вымощена дорога в ад. Да, я, наверное, готов подписаться под каждым вашим словом, уважаемая, не представившаяся нам радиослушательница. Хотя, в общем, видите, наверное, мне даже приятно, что мнение наших слушателей настолько полярно. Одни считают, что я абсолютно православен, другие считают прямо наоборот. Мне кажется, что истина, как всегда, где-то посередине, скорее всего. А вопрос упирается в одну, на мой взгляд, очень важную вещь. Мы ведь действительно с детства знаем, как нужно подойти к бабушке, как нужно разговаривать с мамой, как воспользоваться, порой очень стыдно, но как воспользоваться ссорой папы и мамы. И вообще, наверное, техники детского манипулирования, которые обязаны знать родители, это, в общем, тема для отдельной передачи. Тема очень интересная, потому что таких техник в действительности существует очень много. И мы об этом обязательно поговорим, потому что, мне кажется, родители такие техники должны узнавать. И тем не менее, как бы мы ни использовали это слово в плохом или хорошем смысле, они нами манипулируют. Они, наши дети, пытаются сделать так, чтобы получить от нас то, чего мы не хотим давать. Не то чтобы это неправильно или невозможно, или вредно. Однако различать это нужно. Может быть, мы действительно невнимательно слушаем сказки. Может быть, в них с самого детства нам известно, каким способом можно, ну пусть не манипулировать, но хотя бы убедить человека в том, что он не прав. Или в том, что он должен измениться. Или в том, в конце концов, чтобы он приехал к маме. Ведь если мама говорит, вы ко мне давно не едете, а мы с вами знаем, что мы ездим каждые выходные, и у нас ничего внутри не ёкает, то, в общем, это не имеет никакого отношения к православности. Это значит, мама неудачно попыталась провести наивную, беспомощную манипуляцию. Это, в общем, значит, что ей плохо и одиноко. Вот так на самом деле это выглядит. И поэтому, может быть, все-таки действительно пришло время нам учиться понимать не только, как окружающая жизнь пытается манипулировать нами, но и тому, как делать это самим. Вот ведь главная мысль, которую я хочу донести в этой передаче. Итак, две или три техники манипуляции или психотерапевтические техники, которые использовал муж в притче. Может быть, кто-то сможет их опознать. Доброй ночи, Зинаида Васильевна. Геннадий Алексеевич, доброй ночи. Доброй ночи, уважаемый ведущий. Очень приятно, что я с вами встретился. Мне тоже. Да. Я хочу сказать, что самое главное воспитание, вот каковы были ваши родители, вот от этого идет дети. Вот у меня уже два прекрасных внука. И самое главное, вот как ты вложишь в них, так и будет. Спасибо, Геннадий Алексеевич, за ваше мнение. Однако боюсь, что я с ним глубоко не согласен. По одной простой причине. Мы где-то внутренне исходим из... Внутренне, неосознанно исходим из одной прост... из одного простого убеждения. Что вот ровно то, что мы человеку говорим, у него в мозгах и остается. На самом деле это влияние вот такой достаточно наивной советской психологии и того, что называется ленинской теорией отражения. Чего человеку в мозги вдолбишь, то в них как в зеркале и отразится. А, ну, конечно, я да нельзя делаю примитивным какие-то более серьезные вещи. Но, тем не менее, наш единственный метод внушать, говорить, вкладывать. Вот это все называется таким замечательным русским словом «вкладывание». Почему-то не работает. Или работает как-то очень странно, потому что, понимаете, какая штука? Ну, не верю я. И более того, я точно знаю, что вот в эти вот миллионы подростков-наркоманов, подростков, простите, не хочется говорить убийц, хочется сказать подростков-преступников, на самом деле вкладывали в них совершенно другое. В них вкладывали другое родители, поскольку далеко не все они, мягко выражаясь, из неблагополучных семей. Некоторые, и даже, может быть, добрая половина из более чем благополучных. Вкладывали, вкладывали, вкладывали. Но почему-то ничего не вложили. Поэтому... Нет, не во всех. Я надеюсь, что в кого-то вложили. Вы знаете, сами молодые люди, которым вот сейчас, ну так, около 25, называют себя потерянным поколением. Ну, потерянным. Мы как бы еще вот и к бизнесу не имеем отношения, поскольку к нему не имели отношения наши родители. И к вашему социализму, который кто-то преодолевал, кто-то строил, мы тоже не имеем никакого отношения. В результате не очень понятно, чего же мы вложили. И я иногда думаю, может быть, это идет от того, что мы не умеем вкладывать... Все тот же самый вопрос остается в эфире. Что же все-таки сделал страшный муж, пристреливший Яка? Каким образом он решил запрограммировать, и, судя по этой истории, запрограммировал свою жену? Может быть, кто-нибудь опознает эти методики, поскольку если их опознать, может быть, тогда их можно и использовать в нашем манипулировании. Ну, а пока вы раздумываете, знаменитая песня, еще один символ свободы с кубинского карнавала. Гвантанамейра, Лос Байлос поют эту песню на нашем сегодняшнем кубинском карнавале. Серебряные нити. Доброй ночи. Ну что ж, собираем мнение по поводу нашей истории. Валентина Александровна, что вы думаете по этому поводу? Доброй ночи. Доброй ночи. Здравствуйте. Манипуляция была психологическая. Было, на самом деле, да, вот мне хочется, извините, Валентина Александровна, скажу одну фразу. На самом деле это было убеждение, правда? Да, да, просто. Вот вы сейчас очень много говорили про наркоманов, вот мне хочется сказать. Я недавно ехала с дачи, ездила на лавочку, села, у меня мальчик, очень такой похотерично одет, наркоман, весь в синяках. Я говорю, ну что ж тебя так завело, что ты вот так, где ты живешь, кем ты работаешь, нет, я не работаю. Отец у меня доктор наук. Мать у меня тоже врач. Я говорю, ну что ж ты так вот родители обижаешь? А я поняла, вот с ним беседовали, долго он лежал во всех поликлиниках. Толку мало. А почему? А потому что ему легко доставались эти деньги, ему легко этот рубль доставался. И вот он пошел по этой легкой пути. А что ему осталось делать? Дома все есть. Прилично одеты, но весь никак сидит. А вот почему, чтобы быть нормальным человеком, поскольку я деревенский житель и приехала в Москву уже давно-давно, нас вот было четверо, например, брат воду носил, сестра там то-то делала, я то-то делала. И мы, понимаете, нас мы видели вот это все в трудах, как доставалось, не было денег, ничего. Мы как-то стремились, никто нас не ругал, не кричал, не заставляли. И вот эта доброта, и вот донести детям, что нужно все прекрасно показывать, в доброте, а не в зле, не в ругани вот этой. Когда человек получается, мне кажется, очень порядочные, нормальные. Вы знаете, дети. Спасибо, Валентина Александровна. Но я вот что хочу сказать. Посмотрите, как интересно. А притча-то наша с вами может работать даже в той ситуации, о которой рассказываете вы. Вы знаете, если родители врачи, да, они, наверное, могут быть занятыми очень людьми, но крайне мало и редко врачебные семьи бывают в каком-то таком общечеловеческом понимании злыми, да? В общем, как бы не трудно или непросто складывалась жизнь врачей, ну, очень маловероятно, что воспитание мальчишки было злым. Вот сколько я знаю благополучных семей своих коллег, я не знаю ни одного случая злого воспитания, хотя в семье не без урода, конечно. Ну вот в чем вся проблема. Посмотрите, о чем говорит притча. Вы говорите, что муж в притче использовал методы возбуждения. Ой, извините, возбуждения. Методы убеждения. Я уже начал заговариваться сегодня. Он убеждал чем? Он ничего не говорил и никакого добра жене не демонстрировал. Он преподнес ей урок. Может быть, вся беда в том, не в том даже, насколько мало или много денег в семье, а беда вся в том, что, будучи добрыми, мы совершенно не задумываемся о том, что жизнь должна учить уроками. Например, уроками, наглядным показом того, как врачам, папе и маме достаются деньги, поскольку, поверьте мне, ох и не сладкий этот хлебушек. Но из этой притчи можно вынести и еще кое-чего. Доброй ночи, Ева. Очень рад вас слышать. Мне тоже очень приятно слышать вас. Я слушала ваши тренинговые программы. Хочу поблагодарить вас насчет программы о голосах. Я такой маленький эксперимент сделала среди моей группы. У нас много девочек в группе. И на самом деле все было очень интересно. Ну, спасибо. Похоже оказалось? Да, да. Все было настолько идентично, что я даже удивилась. Ева, ну а уроки из притчи никакой сегодняшней не вынесем? Знаете, я не раз слышала притчу. Но насчет манипуляции могу сказать лично о себе. У других впечатление, что можно мною манипулировать. Но на самом деле это не так. Если я человек не уверенный в себе, на самом деле я не уверена в себе. то это не значит, что можно мной манипулировать. Ну. Нет, честно, я могу вам точно сказать. Вы, девушка, по-моему, человек в себе неуверенный до степени крайней самоуверенности. Но все бывает приступами, очень приступами. Ну, ладно, сейчас не о вас, а об уроках притчи. Спасибо, Ев, вам за отзыв. Раиса, а что вы думаете по этому поводу? Я, знаете, что думаю? Я не знаю, откуда я знаю выражение такое, что нас больше учит, время или случай. Вот в вашем случае выучила, конечно, случай, а не время. Ну что, жена, конечно, увидела алгоритм его поведения и применила его на себя. И сделала выводы, и жила дружно, и до самой смерти. Вот. То есть она получила урок, правда? Она получила урок прямо в один момент. Алгоритм она видела от начала до конца. Ее, может быть, такой же конец ожидал. А вот интересная очень вещь. Я на самом деле, ну, может быть, потому что я просто мужчина, я не думаю, что ее ожидал такой конец. Но все-таки между женой и Яком есть некоторая разница. Я думаю, что на самом деле тут дело совершенно в другом. Очень интересно, что на самом деле муж, кроме того, что он организовал урок, не пожалев при этом Яка, а Яка жалко, конечно, но кроме всего прочего, он ведь, обратите внимание, он рассказал жене своеобразную притчу о себе самом. И если хотите, это урок номер два. Иногда мы не понимаем лобового внушения, типа «делай так, ходи прямо, только на зеленый свет». Зато маленькими мы очень легко понимаем рассказанные нам притчи, метафоры. Да? Я думаю, что на маленького ребенка, которого мы хотим научить правилам дорожного движения, будет гораздо лучше действовать какая-нибудь история про мальчика его же возраста, который попал под автомобиль, рассказанная, например, не ему, а при нем рассказанная папой, маме, как реальный жизненный случай. Поэтому, кстати говоря, из этой притчи мы можем вынести еще кое-какие истины про манипулирование человеком и про искусство убеждения. Доброй ночи, Юрий. Вы нас еще слышите? Юрий. А, да, слушаю вас. Доброй ночи. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что... Ох, вы пропадаете куда-то. Если можно, если не трудно, повторите, пожалуйста. Алло, это аудиальный якорь. Так. Аудиальный якорь, сам выстрел. Раз. М? Нет, слово «раз». Слово «раз» вне всякого сомнения якорь. Согласен с вами полностью. Так. Очень плохо, Юрий, вы пропадаете куда-то. Вот, к сожалению, связь с Юрием прервалась. А он вот абсолютно правильно начал анализировать эту историю в терминах нейролингвистического программирования. Доброй ночи, Галина. А вы что думаете по этому поводу? Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, я методов манипулирования не знаю, но когда я послушала притчу, я подумала, что здесь важно слушать и молчать, и делать выводы. Вы имеете в виду про что? Про притчу. Нет, кому слушать? Нам с вами, мужу, радиослушателям. Ну, если муж должен манипулировать женой, то он, конечно, слушал всю дорогу. А жена очень много говорила, не думая ни о чем. Вот. Соответственно, он слушал и думал, правда? Да. Как будет ему непросто, если дальше все будет продолжаться точно так же, как в этой дороге? Да. Правда? Поэтому очень интересно. Он действовал, исходя из контекста событий. Он как бы ничего не говорил. Ну, например, там, да, не болтай, ты мне мешаешь вести повозку. Он абсолютно ничего не говорил относительно ее слов. Он ей не возражал и не перечил. Но, тем не менее, действовал для того, чтобы прервать этот ее словесный поток, и чтобы она почувствовала, что она не права. Правда? Конечно. То есть он действовал, он внушал, и это, может быть, самое главное, что нужно понять, он внушал не прямо, он внушал косвенно. Некое сообщение, которое он хотел передать, он передавал, знаете, через кого? Ну, я, конечно, понимаю, что метод был очень груб. Ну, сказка и сказка. Он передавал его через Яка. Да? Як служил примером, а слова «раз», ну, да, вызывали что-то вроде рефлекса. Для тех, кто не знает НЛП, а как бы... На первый раз прощается. Да, то уж можно и на второй раз. Дело не в знаниях, а дело в том, чтобы вы поняли, да, потому что на самом деле главная мысль, которую я хочу донести, что никакое внушение, которое мы пытаемся детям или близким делать в лоб, навстречу вот этому потоку, да, болтовни. Ну, молчаливый горец все равно же не может переговорить женщину, правда? Она же все равно будет как бы говорить больше его, поскольку они, ну, вроде бы, исходя из притчи, взрослые люди. И это обозначает, что он может действовать только примером со стороны. На самом деле, если мы хотим, например, детей чему-то убедить или научить, у нас с вами под руками огромное количество примеров. Вот каждая... История, я не знаю, преступления, наркотиков, пьянства, которое рассказывается по телевизору в программе «Серебряные нити», может быть вот такой притчей или таким косвенным примером, если она в нужный момент рассказана где-то в стороне. Я пытаюсь на примере этой притчи показать, что в действительности бессмысленно спорить с ребенком в ответ на некое его «хочу». Но можно где-то в стороне выбрать время и рассказать при нем, папе, бабушке, дедушке, о том, каким образом такое «хочу» закончилось плохо, для одного, второго, третьего, пятого мальчика. Можно подобрать по теме, которая вам важна. Все что угодно, начиная от мультфильмов и кончая компьютерными играми. Потому что в компьютерных играх тоже есть очень плохие наркоманы. Да? Просто об этом надо думать. Думать не о том, как поспорить с женой, когда мы едем с ней в одной повозке, и эта повозка вроде как совершает поездку, совместная повозка длиной в жизнь, правда? И повозка эта все время поднимается в гору, и это, в общем, трудно. Что нужно не пытаться спорить с тем, с чем ты спорить не можешь, а нужно внушать со стороны, создавая метафоры или притчи. Точно так же, как это делает программа «Серебряные нити». И вот если вы сейчас нас слушаете, то я хочу сказать, что давайте попробуем время от времени проводить вот такие передачи и обсуждать в них приемы убеждения. Вот подумайте сами, мы можем поговорить о том, как убедить строптивое начальство в ЖЭКе. Это совершенно реально. Как правильно сказать детям о том, что нужно ездить к маме чаще? Как правильно сказать ребенку что-то, то, что хотите сказать ему мы, то, что хотите сказать ему вы? Но только у меня к вам просьба. Пожалуйста, Подумайте, когда в вашей жизни вот такие умные способы убеждения, такие умные, как придумал муж, который ехал вот в этой повозке на яке, в вашей жизни, может быть, случайно, но срабатывали. Тогда нам легче будет понять друг друга. И, пожалуйста, если вам это удастся, звоните нам по телефону 250-07-01 по понедельникам, средам и пятницам 6 часов. Или пишите 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России, программа «Серебряные нити», наш адрес. И по нему мы ждем писем, на которые будем стараться и стараемся вам отвечать. Правда, в силу того, что нас мало, иногда получается это медленнее, чем хочется. 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России, программа «Серебряные нити». Ждем ваших звонков, писем. И я надеюсь, вы все согласны, что нам нужно вместе учиться убеждать других в своей правоте, иначе мы потеряемся в этом мире. Звоните, мы вас очень любим, очень ждем ваших звонков. И на прощание поэтому слушаем песенку с кубинского карнавала, поет ее Энрике Лойос, а называется она «Вечная любовь». Si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo. Y yo me siento vacío. Las tardes son